Над таким карьерным ростом ржали все, включая Телепневу. А когда закончили веселиться, подал голос Ярослав. От имплантации отказались не зря. Я мельком глянул ваши коммы, и они оказались заряженными по самое не могу. Чем, пока не знаю, зато уверен, что с ТКшками было бы то же самое. Кстати, в памяти этих дров есть что-нибудь особо ценное? Не, это болотниковские, подаренные Маришкой, чтоб ее перевернуло и треснуло там, где она есть. Он усмехнулся, пообещал приобрести девчонкам нормальные коммы, а дрова передать Константину Германовичу для изучения. Потом поплыл взглядом, явно знакомясь с полученным сообщением, задумчиво потер подбородок и взял быка за рога. «Девчат, прежде чем озвучивать мысли о вашем будущем, я бы хотел убедиться в том, что вы действительно свои и что вам не скорректировали воспоминания. Давно пора, сами дергаемся», почти одновременно воскликнули Лиза с Настей и в хорошем темпе выскочили из джакузи. Беклемишева, явно обрадованная такой реакцией, рванула следом и, оказавшись на бортике, увела девчонок в мидблок. Следующие минут 40-45 я не находила себе места. Нет, велотекущий разговор между Логачевым и Телепневой поддерживала в меру своих сил, но дергалась не по-детски. Поэтому, услышав тихий шелест отодвигающейся двери, прикипела взглядом к сияющим личикам сестричек и расплылась в счастливой улыбке. А через пару мгновений услышала и шуточный вердикт семейного врача. «Все куда запущеннее, чем я думала, их от нас уже не оторвать даже тяжелым орбитальным буксиром. И за что нам такое наказание? За вредность!» Воскликнула Лиска уже на бегу, подбежала к джакузи, подпрыгнула, сжалась в комок и рухнула в самую середину, чуть не выплеснув нас наружу вместе с водой. А когда вынырнула на поверхность, завертелась юлой, от души расцеловала меня, затем чмокнула в щеку Ульяну и запрыгнула на колени к Логачеву. Настена прошла ту же трассу, но заметно медленнее и, если можно так выразиться, добросовестнее, заключив меня в объятия, наговорила столько теплых слов, что я зарделась. Затем пересела к Телепневой, прошептала ей на ушко что-то веселое и забралась под свободную руку Ярослава. А когда устроилась поудобнее, вцепилась в его руку, знакомо облизала пересохшие губы и с большим трудом заставила себя отвлечься от игривых мыслей. «Итак, на чем мы остановились?» Услышав ее вопрос, Лиза перебралась с коленей Лаки на свое место, а он, собравшись с мыслями, обратился ко мне, попросил связаться со старшими подругами и поинтересоваться, есть ли у них возможность продавить установку еще двух держав для стажеров нашей команды. Пока счастливые Шереметьевы усиленно благодарили его за официальное признание нового статуса, мне было не до переписки, так как в джакузи творилось невесть что. А когда сестры унились, набросала сообщение, отправила его Анне Николаевне и буквально через пару минут озвучила полученный ответ. «Нас будут ждать завтра с 12 до 18». Ярослав коротко кивнул, жестом попросил поблагодарить Романову за помощь, затем посерьезнел и убил сестричек первым же утверждением. «Откровенно говоря, я не вижу смысла в вашем поступлении в военные академии. Во-первых, если вы меня не услышите, то в рейды с командой сможете летать не раньше, чем через 7 лет». «Так и есть». Заметив на лицах Шереметьевых неподдельное удивление, поддакнула Ульяна. «После окончания академии вам придется прослужить минимум 2 года в военной части, в которую вас распределят. Во-вторых, из-за своеобразной специфики региона, в котором нам предстоит работать, боец, подготовленный по методикам порубежников, предпочтительнее кадрового офицера. И, в-третьих, я не собираюсь посвящать мести всю свою жизнь. Очень может быть, что наша личная война закончится еще до того, как вы вернете себе свободу. Таким образом, имеет смысл забыть о высшем образовании, то есть начать тренироваться вместе с нами уже сейчас, через год-полтора включиться в боевую работу, а потом всей компанией отойти от дел и пересмотреть планы на будущее. В общем, если у вас нет принципиальных возражений, то я договорюсь с Мещерским, чтобы он дезавуировал ваши контракты, подготовлю программу занятий и через день-два начну гонять, как остальных девчонок. Лаки, не смеши, какие, к чертовой матери, могут быть возражения, если мы собирались поступать в военные академии только для того, чтобы получить шанс попасть в твою команду, — воскликнула Лиза. А Настя просто кивнула в знак того, что полностью согласна с мнением сестры. «Что ж, будем считать, что все организационные вопросы решены, откладываем все дела на завтра, а сегодня просто расслабляемся». К выполнению приказа Логачева приступили с нешуточным энтузиазмом. Лиза перебралась на колени Беклемишевой, рядом с которой располагались терминалы и окошко доставки ВСД-ЦСД, что-то там заказала и начала замерзать, так как легкий морозец никуда не делся. За это время Настена успела пересесть на место младшей сестры, поэтому мелкая непоседа втиснулась между нею и Телепневой, походя отпихнув последнюю клоки, и потребовала рассказа о нашем житье-бытие. Ульяна, неожиданно для себя оказавшаяся прижатой к нашему единственному мужчине, чуточку поколебалась и обратилась к нему с каким-то вопросом. А когда почувствовала, что ее демарш воспринят вполне нормально, воспрянула духом, приняла из рук Шереметьевой-младшей бокал с очередной порцией глинтвейна, сходу его ополовинила и вложила нас стажером, заявив, что требовать надо не рассказов, а демонстрации наградного оружия. Тут Лиза возмущенно заверещала и устроила целое шоу. Сначала птицей вылетела на бортик и, забавно приплясывая на ледяном полу, перещупала все наши игольники. Удостоверившись, что ни одного наградного ствола в кобурах нет, чуть не расплакалась от разочарования и потребовала принести свидетельство нашего невероятного героизма. Правда, сообразив, что джакузи не лучшее место для показа таких наград, все-таки отменила свое требование, вернулась в воду и заявила, что мы обязаны согреть ее замерзшие тельце, причем срочно и всей толпой. Веер-брызг, направленный ею в лицо фыркнувшей Беклемишевой, вызвал ответную реакцию, и через несколько мгновений небольшое, в общем-то, джакузи превратилось в поле битвы. Воевали истово, самозабвенно и с огоньком, не чураясь самых грязных приемов, проявляя изощренное коварство и меняя союзников чуть ли не по 3-4 раза в минуту. Само собой, любой удачный маневр встречали восторженными воплями или хохотом, постепенно пьянели от ощущения ни с чем не сравнимого счастья и не собирались останавливаться. Что интересно, Лаки и Ульяна отрывались как бы не отвязнее всех. Логачев, по моим ощущениям, до смерти уставший контролировать все и вся, решил хоть раз в жизни выключить голову. И выключил. Процентов на 95, сражался, как лев, даже тогда, когда мы наваливались на него впятером, глумился над всеми без разбору и, кажется, даже не пытался фильтровать степень нежности прикосновений. А Телепнева, то ли окончательно распрощавшись с прежней жизнью, то ли со всем пылом из страдавшейся души празднуя наступление новой, вообще ушла в веселье с головой. Поэтому самоотверженно защищала каждого временного союзника, проявляла великодушие к поверженным, радовалась нашим успехам больше, чем своим, и пребывала в такой эйфории, что не заметила даже потери лифчика. Буйствовали до тех пор, пока не начало сводить животы от смеха. Потом поменяли время суток и время года на раннее летнее утро, запечатлели для истории картину Лаки и его команда после ледового побоища, попадали абы куда и вдруг почувствовали, что не на шутку проголодались. Сушиться, одеваться и подниматься в гостиную было настолько лениво, что Логачев убрал голограмму и поднял температуру воздуха градусов до 28, а мы, вывесив над водой официальную страничку ресторана «Взморье», в хорошем темпе определились с желаниями и оплатили заказ. Пока ждали его прибытия, обменивались впечатлениями о прошедшей битве и, заодно, спустили воду до середины икр. А когда прибыл контейнер с первыми блюдами, похватали тарелки, зазвенели ложками и услышали ошалелый смешок Ульяны. «Скажи мне кто-нибудь еще пару недель тому назад, что я буду есть уху, сидя в полупустом джакузи в одних плавках, да еще и после шуточного побоища с теми, кто по-настоящему дорог, решила бы, что он бредит. А сейчас чувствую себя настолько счастливой, что не передать словами. Хотя нет, передать, ребят, где вы были раньше?» Глава 5. Ярослав Логачев. 18 мая 2352 года поехал. К 9 утра я успел перешагнуть через абсолютный предел выносливости и дойти до полного эмоционального насыщения, а у девчонок открылось то ли третье, то ли четвертое дыхание. Поэтому сигналу будильника обрадовался, как утопающий в болоте появлению флайера со спасателями. Тем не менее, довел на стену до очередного пика, рухнул рядом с ней и мягко прервал поползновение Даши. 10-й час. Пора вытаскивать Ульяну из медкапсулы, завтракать и готовиться к тяжелому дню. Зная, что мы никуда особо не торопимся, Федосеева решила чуточку пошалить, перевернула меня на спину, уселась на живот, выпрямила спинку и развернула плечи, тем самым продемонстрировав умопомрачительную грудь в одном из самых выигрышных ракурсов. «Неужели такое восхитительное создание, как я, не заслуживает еще капельки твоего внимания?» Через мгновение ее примеру последовали и остальные девчонки. Причем настолько ХМ творчески развили поданную идею, что я начал подумывать о продолжении. Слава богу, Забава заметила появление поволоки в моем взгляде, рассмеялась и уняла подруг шлепками по упругим и чертовски аппетитным задницам. «Все, хватит, а то опять потеряемся во времени». «Эх, хорошо бы», — мечтательно вздохнула Лиза, затем перестала валять дурака и грустно улыбнулась. «Если честно, то мне до сих пор не верится, что наша мечта стала реальностью». Анастасия уткнулась лбом в мое плечо и продолжила ее мысль. «Там, в санатории, мы выкладывались до предела, чтобы добраться до кровати, побыстрее вырубиться и не думать о том, что встреча с вами может и не состояться. Первые пару недель еще получалось, а потом мы привыкли к нагрузкам и часами рвали себе души. Да что там говорить, даже вчера, услышав от Константина Германовича, что летим к вам мириться, боялись, что вас не окажется дома, или вы дадите понять, что мы вам больше не нужны, вы, свои». И уже в команде, ласково потрепав ее по волосам, напомнил я: «Потому можете забыть обо всех сомнениях и страхах раз и навсегда». «Принято, командир», — бодро отрапортовала Шереметьева-старшая, благодарно поцеловала в щеку и первой вскочила с кровати. «Нет, с вашим загаром надо что-то делать», — встав следом за ней, заявила Панацея, дотронулась до запястья Лизы и провела пальцем по четкой границе между темной и белой кожей. Я промолчал, искренне считая, что загар лишь на лице, шее и руках, не та проблема, которой стоит задуриться. Судя по всему, Даша была со мной солидарна, так как поддержала подругу шуткой: «Не подходит к цвету ореол», а потом увернулась от очередного шлепка, подхватила сбрую с оружием и выбежала из комнаты. Само собой, девчонки продолжили веселиться и в душе, и отрывались вовсю до тех пор, пока Федосеева не поплыла взглядом и не заставила подобраться меня. Оказалось, что ей написала Анна Николаевна и спросила, не будем ли мы возражать, если они с Белкиной заявятся на завтрак, без церемоний, по-домашнему. «Будем искренне рады покормить чем-нибудь вкусненьким», — улыбнулся я и обратился к Забаве. «Дамы, они шустрые, значит, дуй за Телепневой прямо сейчас. Даш, ты приоденешь сестричек и объяснишь, как себя вести, а я пока накрою стол у бассейна, будут через 20 минут», — сообщила спутница, вытолкала Шереметьевых из душевой кабинки и погнала в гардеробную. Следующие четверть часа я изображал иглу, влетевшую в стандартный грузовой контейнер. В смысле, метался между бортиком, терминалом ЦСД и комнатой отдыха чуть ли не бегом. Сначала сделал заказ на 8 персон согласно текстовому файлику, полученному от Даши. Затем вытащил к бассейну большой стол-трансформер и 8 кресел. Закончив изображать грузовой дроид, поляризовал крышу и сдвинул ее так, чтобы завтракающих обдувал легкий ветерок, но не было видно ни с низких орбит, ни с дворцового холма. Не успел закончить с крышей, как прилетел контейнер с напитками и холодными закусками, за ним второй, с десертами. А вместе с третьим, забитым горячими блюдами, прибежали Панацея с ведьмой, обозвали меня ленивцем и заявили, что на таких домашних завтраках одноразовую посуду использовать нельзя. Тут я отправил их к окошку ВСД, а сам, кинув взгляд на таймер, рванул в ангар, чтобы заявиться туда хотя бы с небольшим временным зазором. Как оказалось, торопился не зря. Запрос на активацию транспортной плиты пришел на ТК-шку еще тогда, когда я бежал вниз по лестнице, а меньше, чем через минуту изумрудный хищник величественно вплыл в огромное помещение, высадил супруг императора и поплыл обратно. «Доброе утро, Ярослав», — улыбнулась Анна Николаевна, выскочившая из флайера первой, а ее подруга, помахав мне рукой, объяснила смысл последнего маневра бронированной машины. «Толку им нас ждать, если вы все равно собираетесь вести Шереметьевых на имплантацию?» На мой взгляд, и пилот, и телохранители сопровождали супруг императора отнюдь не в качестве мебели, но озвучивать эту мысль я не стал. Поздоровался, заявил, что искренне рад снова видеть их в своем доме, и схлопотал кулачком в правое подреберье от Романовой. Слава богу, не в ангаре, а уже в лифтовом холле. «Ярослав, давай без церемоний, а, от них и так тошнит, лады», — кивнул я, пропустил женщин в лифтовую кабинку, вошел следом и сделал не совсем искренний комплимент. «Ну вот, обещали прилететь по-домашнему, а каждый образ – законченное произведение искусства. Нет, я в восторге, но девчонки застрелятся. Женщины засияли, не очень убедительно обозвали меня льстецом и еще раз оглядели себя в ростовом зеркале. А я мысленно вздохнул, да, и прически, и платьица, и даже духи были подобраны с безупречным вкусом, то есть, подчеркивали достоинства и скрывали немногие недостатки. Но оба наряда, на мой взгляд, были несколько хм легкомысленными, что ли. В чем это выражалось? Струящаяся ткань свободного летнего платья Романовой едва заметно просвечивала и каким-то образом приковывала взгляд к ее бедрам, хотя подол скрывал даже колени, а простенький кулон и прямоугольный вырез обтягивающей блузки Белкиной привлекали внимание к аппетитной ложбинке между полушариями полной и высокой груди. Нет, оба образа были интересными и ни в коем случае не вульгарными, но для визита к нам можно было подобрать что-нибудь понейтральнее. Пока я оценивал наряды, а гости поправляли непослушные пряди, кабинка остановилась, а двери разъехались в стороны. Анна Николаевна тут же потянула носом, многозначительно пихнула подругу бедром и вытолкала меня в холл. «Твоя Даша просто чудо, хотя и бьет по самому больному. Я готова на все за свинину в кисло-сладком соусе и профитрольки с заварным кремом, а Танюшка сходит с ума от беляшей идеала. То есть вы уже мысленно за столом, и не сможете уделить мне даже пару минут для приватной беседы?» Притворно расстроился я. «У тебя есть 30 секунд». Нехотя пошла мне навстречу Романова. «Потом мы за себя не ручаемся». Я посерьезнел. Предложение о союзе еще в силе. Императрица подошла ко мне почти вплотную. Несколько мгновений что-то искала в моих глазах, а затем задала встречный вопрос. «Можешь сказать, что лично для тебя значит понятие дружба и чем оно отличается от союза?» Если очень коротко, то дружба – это отношения, в которых каждая сторона делает все, что может, а союз – это отношения, в которых стороны ограничиваются выполнением взятых на себя обязательств и не более. Отлично, тогда мы предлагаем не союз, а дружбу, причем в твоем понимании этого слова, и будем по-настоящему счастливы, если вы согласитесь, без тени улыбки добавила Татьяна Константиновна. Не знаю, почему, но я был уверен, что обе женщины говорят то, что думают, нисколько не преувеличивают и не пытаются втянуть нас в очередную игру. Поэтому послал куда подальше сомнения и улыбнулся. «Скреплять отношения рукопожатиями будем, или как?» «Конечно». Заулыбались они, вложили ладошки в мою ладонь и озвучили еще одно условие. «Кстати, имей в виду, что теперь при личном общении по боку все условности. Иначе что это за дружба?» Я прикрыл глаза, еще раз проанализировал их отношение ко мне и моим девчонкам, не нашел в нем ничего настораживающего и осторожно сжал пальчики. А когда обе женщины засияли, выбросил из головы все левые мысли, напомнил новоявленным подругам, что обещанные мне 30 секунд давно прошли, и проводил к бассейну, где еще раз убедился, что эти дамы весьма последовательны в своих действиях. Увидев девчонок, слоняющихся вокруг накрытого стола, Романова сходу определила формат общения. «Всем привет! Корона, титулы и церемонии забыты во дворце, а голод, как известно, не тетка. Ярослав, командуй!» Я также неформально пригласил всех за стол и мысленно хмыкнул, проигнорировав все писанные и неписанные правила. Императрица подхватила под локотки Дашу с Настей и вместе с ними оккупировала одну его сторону, а Белкина таким же образом застолбила забаву с Лизой и устроилась напротив любимой подруги. При этом каждая кинула на Ульяну виноватый взгляд, мол, рады бы уделить Толику внимание и тебе, но пока не можем. Ничуть не менее интересно они повели себя и потом. Когда я потянулся к графину со свежевыжатым соком, императрица накрыла свой бокал ладонью и заявила, что галантность – дело хорошее, но не в компании, в которой на 7 дам приходится всего один мужчина. А когда почувствовала, что этот аргумент меня не убедил, молитвенно сложила руки перед грудью. «Будь человеком, дай хоть немного повеселиться, а, тем более, что я уже начала», – хихикнула Татьяна Константиновна, взяла с блюда самый аппетитный беляш, причем не вилкой, а рукой, с наслаждением впилась в него зубами и аж зажмурилась от удовольствия. Как говорили умные люди, если не можешь прекратить бардак, то возглавь его, и побыстрее. Авторитетно заявила Забава, в технике Белкиной продегустировала пирожок с яблоками и мурлыкнула. Определенно, так значительно вкуснее. К бунту на корабле, конечно же, присоединилась и Лиза, и я, махнув рукой, отправился к своему месту. Сев, пододвинул к себе лодочку от жарского хачапури, принюхался к умопомрачительному запаху и принялся священно действовать. Не забыл я Шереметьевых с Телепневой, прежде, чем заработать ножом и вилкой, объяснил принцип подготовки этого блюда к уничтожению. Следующие четверть часа мы получали исключительно гастрономическое удовольствие. Потом завязалась неспешная беседа вроде бы ни о чем и длилась до полного уничтожения десерта. А когда женская половина стола сыто откинулась на спинки кресел, мне прилетело сообщение от Романовой. «Для меня и та не дружба с вами по-настоящему важна, поэтому то, что мы когда-либо узнаем от вас или о вас, не передадим даже мужу. Далее, о непреднамеренном сливе информации на сторону тоже можешь не беспокоиться, мы не болтливы, а наша ТК совсем недавно почистила зарник. А теперь вопрос, ответ на который мы бы хотели получить еще до начала общения с твоими девчонками. Скажи, Шереметьевы твои еще с Левиафана, верно?» Я утвердительно прикрыл глаза и получил еще одно сообщение, объясняющее столь неожиданный вывод. «У них слишком спокойные, уверенные и сытые взгляды. Как прятать это состояние, я им потом объясню, чтобы Мещерский мог и дальше гордиться ролью миротворца». Пока я пытался понять, зачем ей это надо, Анна Николаевна наполнила свой бокал, пригубила, отставила его в сторону, собралась с мыслями и попросила внимания. Первым делом поблагодарила Настю с Лизой за все, что они сделали для пассажиров и экипажа Левиафана, всей империи рода Романовых. Причем как-то уж очень тепло и искренне. Потом похвалила мое решение вывести девчонок из-под удара и заявила, что торжественное награждение радует только тогда, когда у героев нет живых врагов. А после того, как сестры с нею согласились, перешла к теме, которую с нами еще не обсуждала. Зная Ярослава, я могу с уверенностью заявить, что в ближайшие годы число его живых врагов будет неуклонно уменьшаться. Как только он сочтет, что вам ничего не угрожает, наш супруг восстановит справедливость и объяснит подданным, что вы для них сделали. Да, сейчас вам плевать на политический капитал, который дает известность, но через какое-то время может возникнуть ситуация, в которой вам или вашей команде будет его катастрофически не хватать. В общем, официальное награждение обязательно состоится. Но это лишь вступление к тому вопросу, который мы с Татьяной хотим обсудить. После этих слов монолог продолжила Белкина. Еще на прошлой неделе абсолютное большинство влиятельных аристократов империи считали Ярослава калифом на час. Да, информацию о нем и его окружении собирали, но без особого энтузиазма, будучи уверенными, что следующий же серьезный скандал закатит звездочку новоявленного героя туда, где ей и место. А сейчас задергались, ведь тезис его нет. Озвученный вашим командиром в перепуте, был услышан всем населением государства. И не только услышан, представители шести не самых слабых дворянских родов Белогорья в одночасье превратились в изгоев, которых не видят даже нищие. Такое единодушие до смерти пугает очень многих, ведь фигуры, десятилетиями добивавшиеся авторитета среди себе подобных, вдруг почувствовали себя уязвимыми перед словом 18-летнего парня. Мало ли что ему придет в голову, усмехнулась императрица и снова подхватила нить объяснений. В общем, пока вы наслаждаетесь тишиной, спокойствием и обществом тех, кто по-настоящему дорог, за стенами вашего особняка идет подготовка к необъявленной войне против вас. Специалисты по извлечению информации из открытых и закрытых источников шерстят базы данных и передают результаты своих трудов аналитикам, те просчитывают алгоритмы воздействия на вас и так далее. И пусть вся эта работа не афишируется, определить ее интенсивность, ширину забрасываемых сетей и диаметр ячеек не так уж и сложно, если знать, как и куда смотреть. Чтобы не показаться голословной, приведу пару примеров. Известие о продаже на сторону личного дела сестер Шереметьевых из санатория ИСП расстроило, но особо не удивило. Ведь князь Мещерский, как самостоятельная политическая фигура, должен был интересовать всех значимых игроков высшего света. Соответственно, отслеживать его передвижения и личные контакты были обязаны не только службы безопасности сильнейших дворянских родов империи, но и частные компании, специализирующиеся на поиске и продаже компромата. А дальше прослеживалась простенькая взаимосвязь, кто-то обратил внимание на то, что товарищ главы ИСП лично встретил двух ничем не примечательных девчонок и отвез в наш особняк, продал эту информацию некоему покупателю, а тот размотал ближайшие месяцы жизни девчонок в обратную сторону. Зато второй пример заставил одновременно напрячься и преисполниться благодарности к новым подругам. В принципе, знание того, что у Ярослава не три слабых места, опять меняет не так уж и много. Ведь первый уже сделанный ход новой большой игры, целью которого является уничтожение доброго имени вашей команды, бьет по площадям. Как это выглядит в реальности? Сразу в нескольких друзьях и товарищах наших сыновей внезапно проснулось жгучее стремление к справедливости. Они пришли к выводу, что будущий император обязан продемонстрировать благоволение к героям империи. Причем не абы как, а устраивая в вашу честь приемы, балы, званые обеды, ужины и охоты. А вторым слоем, причем на редкость аккуратно и умело, разжигается интерес молодежи к настоящим воительницам, с которыми обычным разряженным курицам никогда не сравнится. И не только в Мирославе, но и во всем его окружении. Говоря иными словами, вас вот-вот начнут друг от друга отрывать. Криво усмехнулась Татьяна Константиновна и по очереди оглядела девчонок. К вам будут подкатывать расфранченные красавцы и красавицы, обещать золотые горы и небо в алмазах, использовать профессиональные навыки обольщения и специальную химию. А когда добьются своего, используют в качестве средства давления на Ярослава, сломают, заляпают грязью и выбросят за ненадобностью. Мы должны вам намного больше, чем жизнь, а еще любим своих сыновей и не хотим, чтобы они превращались в подлецов и негодяев. Увы, влиять на Мирослава и Леонида у нас давно не получается, они выросли, живут своим умом и не часто прислушиваются к советам или просьбам родителей, мрачно сказала Анна Николаевна и подвела итог всему вышесказанному. Короче говоря, почаще оглядывайтесь по сторонам, не подпускайте к себе тех, в ком не уверены, и не ведитесь на умопомрачительные предложения. Ближайшие несколько лет практически каждый такой подкат будет ловушкой. Уложив в голове и основную нить повествования, и все неявные намеки, я поймал взгляд императрицы и мягко улыбнулся. Нас, порубежников, считают замшелыми ретроградами. Ну и пусть. Зато мы ценим людей не по словам, а по способности совершить поступок. Это предупреждение, тоже поступок, причем по целому ряду причин. И пусть о том, что нас обязательно попробуют поймать в так называемые медовые ловушки, мы подумали еще на борту Левиафана. Факт остается фактом, в мире, который нас окружает, остались личности, достойные глубочайшего уважения. Готовясь защищаться от этой и еще нескольких наиболее вероятных проблем, мы очень четко разделили окружающий мир на своих и всех остальных, а потом закрылись от последних незримым щитом из недоверия, настороженности и равнодушия, продолжила мысль Забава, как обычно, прочитав ее по моим глазам и творчески доработав. Несколько дней назад сквозь него прошла Ульяна, проявив исключительные человеческие качества и став еще одной своей. Сегодня то же самое сделали вы. Мы счастливы, и обязательно ответим добром за добро. И последнее, начал я параллельно с новыми подругами, попытавшимися заявить, что мы и так сделали для них предостаточно. А когда они замолчали, озвучил новость не для всех. Планы по нашему охмурению уже не актуальны. Через пару-тройку дней мы улетим на рубеж. Думаю, что надолго. Последние полчаса перед вылетом из дому вся женская часть компании куда-то свалила, а я, переодевшись на выход, вернулся к бассейну, завалился на лежак и ушел в планетарную сеть. Что искал? Подарки. Друзьям, оставшимся на рубеже, тем Логачевым, которых все еще считал родственниками, супругам императора и своим девчонкам. И первых, и вторых больше всего интересовало современное оружие, поэтому первым делом заглянул на сайт ближайшего магазина концерна «Ижевский оружейный завод» и сделал заказ, весьма приличный заказ. Естественно, сразу же оплатив и его, и доставку покупок. Куда везти своих дам, тоже определился без особых проблем. А на Романовой и Белкиной начал тормозить. Ведь все необходимое у них наверняка уже было, а преподносить какую-нибудь ерунду не лежала душа. Кроме того, полет фантазии обрезал и предельно узкий коридор возможностей в отношении замужних женщин и супруг верховного сюзерена. В общем, поломав голову эдак минут 10, но так и не придумав ничего дельного, я написал сообщение Даше и попросил скинуть информацию об увлечениях наших старших подруг. Выдержки из личного архива Федосеевой прилетели через несколько минут, но ознакомиться с ними я не успел. Одновременно с получением пакета с файлами Забава сообщила в общий канал команды, что Анна Николаевна и Татьяна Константиновна уже выдвинулись в сторону ангара. Я тут же закрыл окно почтовой программы и рванул к ближайшей лестнице. К хищнику успел первым. Влез в свое кресло, прогнал стандартные предполетные тесты, поднял обе двери и, чуточку подумав, трансформировал кресло салона в два сплошных дивана. В этот момент в ангар ворвалась развеселая компания, пробежалась от дверей лифта до флайера и ворвалась внутрь. Шереметьево и Телепнева сходу попадали задний диван, Романова, Беклемишева и Федосеева, на средний, а Белкина перебралась вперед, плюхнулась в соседнее кресло, накрыла ладонями передние полусферы подлокотников и мечтательно прикрыла глаза. «Летаете?» – спросил я, опуская двери. «Летала. Еще до замужества», – вздохнула она. «А сейчас не разрешают». Я представил себя на ее месте и предложил: «Залейте в систему айдишку. Если хватит допусков, то дам порулить по территории района и в рекомендованном скоростном режиме». Татьяна Константиновна ошалела посмотрела на меня, сообразила, что я не шучу, по-девичьей взвизгнула, сжала кулачки, закрыла глаза и застыла. А когда защитные крышки полусфер системы управления движением лопнули пополам и призывно замигали, вдруг не на шутку испугалась. «Ярослав, я не летала 20 с лишним лет. Я пожал плечами, пообещал, что буду в системе вторым темпом, сдвинул жуть на транспортную плиту, попросил пассажиров активировать индивидуальные системы безопасности и быстренько изменил настройки гравикомпенсаторов так, чтобы чувствовался любой маневр тяжелой, но чертовски мощной машины. Пока возился с настройками, флайер подняло на крышу. Тут я на несколько мгновений отключился от реальности, ставя особняк под охрану, а затем коротко кивнул исполняющие обязанности пилота, разрешая начать движение. Белкина чуточку поколебалась, затем закусила губу и решительно бросила жуть в воздух. Моя помощь не понадобилась. В разгонный коридор Белкина влетела, как по ниточке, очень быстро разобралась с трехмерной схемой воздушных трасс зеленого холма, заложила плавный вираж и, потихоньку ускоряясь, понеслась к внешнему кольцу, проходящему вдоль периметра района. Первые километра полтора тестировала возможности машины. Когда более-менее почувствовала ее характер, поиграла с тягой движков, с приличным ускорением вписалась в очередной поворот и минут 6-7 буйствовала, рисуя петли в хитросплетении разгонных и тормозных коридоров над сравнительно небольшим участком местности. Правила не нарушала, но странные маневры жути привлекли внимание дежурного диспетчера, и он постучался к нам в канал. Я обрезал исходящую картинку, доброжелательно поздоровался и честно признался, что мы пробуем хищника в разных режимах. Парень расплылся в понимающей улыбке, пожелал нам хорошего дня и отключился. А Татьяна Константиновна восторженно взвизгнула еще раз, видимо, сообразив, что никто не собирается ей мешать, и закрутила горизонтальную бочку. Причем сделала это более чем профессионально, очень четко зафиксировав машину и на обеих ножах, и в перевернутом положении. Прекрасно зная, насколько сложно добиться столь уверенного и четкого исполнения этой фигуры высшего пилотажа, я обратился за объяснениями к Романовой. Естественно, не сразу, а после того, как девчонки перестали верещать, и получил весьма интересный ответ. Старший брат Тани выступал в неофициальных гонках на спортивных флайерах, тренировался в компании с любимой сестренкой почти каждый день. Вот она и набралась. До 15 лет я была уверена, что после полного совершеннолетия куплю себе самый мощный флайер из всех возможных, быстренько привыкну к новой машине и выиграю открытый чемпионат Белогорья, с грустью призналась Белкина в промежутках между эволюциями. А потом влюбилась, выскочила замуж, переселилась во дворец и люто возненавидела фразу по требованиям безопасности. «Зато мы с тобой до сих пор спим со своим, а не с чужими», философски заметила Романова и презрительно поморщилась. В отличие от большинства знакомых, Татьяна Константиновна носилась по району еще минут 10, потом посмотрела на часы, расстроилась и нехотя вернула мне управление. Пока я вел жуть по знакомой трассе, грустно молчала, а после посадки на транспортную плиту рядом с гостевым домиком дернула меня за рукав и вопросительно уставилась в глаза. Я коротко кивнул, обещая, что дам полетать и в следующий раз, порадовался вспышке счастья, осветившей ее лицо, и подумал, что даже императорский дворец кому-то кажется золотой клеткой. Когда флайер опустила в подземный тоннель, подруги напросились на утреннюю тренировку. Точнее, спросили, не будем ли мы против увидеть их еще и завтра с утра, получили ожидаемый ответ, от души поблагодарили и переключились в режим аристократка, дождались остановки машины, убедились, что их встречают телохранители, чинно вышли наружу, учтиво попрощались и ушли. Следующий час с небольшим ничем особенным не запомнился, пока Шереметьевым имплантировали тактические комплексы, мы сходили к портному за готовыми парадными мундирами, вернулись в медблок и поскучали перед голоэкраном, демонстрирующим какое-то тупое шоу с закадровым смехом. Впрочем, никто не расстроился, ведь этот вариант времяпрепровождения был значительно приятнее неожиданной встречи с цесаревичем Милославом и его свитой. В общем, к жути спустились, пребывая в прекраснейшем настроении. А когда забрались в салон и опустили двери, я напомнил девчонкам, что группы подстраховки у нас больше нет, передал телепневое управление бортовыми системами вооружения и защиты, дождался, пока флайер вынесет на знакомую лужайку, и поднял его в воздух. Пока летели над Дворцовым холмом, болтали о всякой ерунде, а потом начались сюрпризы, добрая треть флайеров, летящих в попутных потоках, либо мигала нам аварийками, либо качала крыльями, либо пристраивалась в хвост и некоторое время изображала свиту. При этом машины из высшей ценовой категории вели себя более-менее выдержанно, а те, что подешевле, частенько валяли дурака, всячески демонстрируя радость. Я отвечал на приветствие, играя креном, практически всю дорогу, и вызвал нешуточный энтузиазм у молодежи, когда жуть начала снижение к оружейному магазину, за ней спикировала и часть свиты. Так что на крыше здания нам пришлось пережить небольшой стихийный митинг, точнее, выслушать море комплиментов, ответить на полсотни вопросов и выступить в роли экспертов по оружию. Как ни смешно, но с далеко идущими последствиями, узнав, что у меня и большинства моих спутниц в кобурах 406-е мангусты производства того самого концерна, к магазину которого мы прилетели, почти все митингующие рванули закупаться, хотя ни один из них не был вооружен. Приблизительно в том же ключе начался и шопинг. В смысле, когда я предложил на стене Элизе выбрать наиболее удобный ствол из линейки «Мангуст 406», «Мангуст 404М» и «Мангуст 400ЛВС», один из парней попросил объяснить, почему я рекомендовал именно эти модели, а после того, как разобрался в принципе подбора ствола, купил в подарок младшей сестре самый легкий. Пока я размышлял о зарождении в метрополии новой моды, параллельно озвучивая продавцу-консультанту название и количество моделей, которые собираюсь приобрести, вокруг было достаточно тихо. Потом у моего собеседника расширились глаза, и я, развернувшись на месте, с интересом уставился на мужчину лет 50 с гаком, с неожиданной для своего возраста и комплекцией скоростью несущегося в нашу сторону. Дорогой деловой костюм, стильная обувь и архаичный, но статусный визор, поднятый на лоб, позволяли причислить его к сильным мира сего. Однако излишняя суетливость и волнение, ощущаемой чуть ли не кожей, вызывали внутренний диссонанс. Причина такого странного поведения стала понятна после его приветствия. Ярослав Викторович, Семен Семенович Квитницкий, владелец концерна «Ижевский оружейный завод», нижайше просит уделить ему четверть часа своего времени. Узнав о том, что в данный момент вы и ваши очаровательные спутницы находитесь в этом магазине, он вылетел в нашу сторону и будет тут менее, чем через 10 минут. Квитницкий, оказавшийся на удивление молодым, лет 26-28, и очень неплохо тренированным мужчиной, подошел к нам через 7, уважительно поздоровался, причем со всеми, включая 8-летнего мальчишку, державшегося за указательный палец отца, а затем озвучил причину столь спешного прилета. «Ярослав Викторович, наш концерн создает оружие не первый век. Да, не каждый ствол, придуманный нашими конструкторами и собранный на наших заводах, служит благому делу, однако он лишь инструмент, направляемый волей владельца. Вы один из владельцев подобных инструментов, чьи намерения кристально чисты, а действия должны служить эталоном для всех граждан империи. И это не только мое мнение, насколько я знаю, под прошением о награждении вас золотым оружием с бриллиантами стояли подписи всех членов императорского совета». Услышав слова, выделенные интонацией, наша свита рассыпалась в поздравлениях, и Квитницкий был вынужден ненадолго прерваться, а потом использовал эту вспышку эмоций в качестве дополнительного аргумента. К сожалению, в наше циничное время о том, что оружие должно защищать, задумываются немногие. Я считаю, что это неправильно, и хочу дать нашим согражданам возможность услышать мнение сразу нескольких достойнейших пользователей продукции концерна «Ижевский оружейный завод». Быть может, тогда наша жизнь станет чуточку безопаснее и добрее. Что скажете, дамы и господа? Но ведь это не единственная причина, верно? Ехидно поинтересовался рыжеволосый парень весьма субтильного сложения, подбиравший обвеску уже купленному 406-му. Говорят, что продажи хищников бьют все рекорды, заводы Белогорья не успевают собирать флайеры этой модели, а руководители планетарных представительств концерна устали объяснять, что машина эксклюзивной комплектации, на которой летает Ярослав Викторович, произведена в одном единственном экземпляре. Вопреки моим ожиданиям, Семен Семенович оказался готов и к этой подначке. Продукция концерна «Белогорье» объективно лучшая в своем сегменте, и я считаю, что рекламировать ее флайеры правильно, ведь они не только комфортны и престижны, но и по-настоящему безопасны. А теперь проведем параллели с оружием на вполне конкретных и понятных примерах. У Ярослава Викторовича как минимум 4 мангуста, 2 боевых и 2 золотых с бриллиантами. Первые может купить любой мальчишка с соответствующим доступом, а для того, чтобы взять в руки вторые, тому же мальчишке придется совершить подвиг, то есть закрыть нас с вами или наших близких от какой-нибудь серьезной опасности. Подвиги просто так не совершаются, им предшествуют годы изнурительной подготовки и формирования характера в определенном ключе, если у этого самого мальчишки есть правильная мотивация. А как ее пробудить? Ответ очевиден – показать ему того, кто уже прошел этим путем и заслужил всеобщее уважение. Я понимал, что все эти объяснения лишь красивая ширма, прикрывающая основной мотив, однако ни на миг не забывал о назревающей проблеме с цесаревичем Мирославом и о его статусе, позволяющем слишком многое. Поэтому кинул взгляд на календарь, еще раз убедился, что сегодня суббота, мысленно посетовал на то, что нам надо продержаться целых 2 выходных дня, и изобразил наивного юношу из дикого пограничья. Откровенно говоря, еще в прошлом месяце я бы вас не понял, у нас, на рубеже, мальчишкам хватает правильных примеров и без рекламы, ведь их родичи, друзья и знакомые совершают маленькие подвиги чуть ли не каждый день. К сожалению, здесь, в метрополии, все иначе. Абсолютное большинство мужчин выходит из дому безоружными и частенько бывает не в состоянии защитить своих близких просто потому, что не обладает соответствующими навыками, рефлексами и духом. На мой взгляд, это грустно. Поэтому я, как минимум, изучу ваше предложение. Тем более, что продукция вашего концерна мне нравится так же сильно, как флайер «Белогорья». Предложение Квитницкого изучали в кабинете директора, отправленного погулять. Точнее, разок прочитали основную часть рекламного договора, а потом я заявил, что в таком виде он нам абсолютно не интересен, и озвучил свои требования. Первым делом сказал, что мы не актеры, поэтому ни в каких постановочных сценах сниматься не будем. Зато можем предоставить рекламщикам концерна фрагменты записи вполне реальных боестолкновений, в которых пользовались мангустами, и будем присылать аналогичные материалы и в будущем. Кроме этого, согласились отснять несколько коротеньких обращений к потенциальным покупателям, оговорили право отбраковывать рекламные слоганы, которые сочтем неподходящими, посетовали на крайний недостаток свободного времени и обозначили окна, имеющиеся в некоем расписании. После того, как пришли к договоренностям по месту и времени съемок, немного поспорили, Квитницкий надеялся наложить лапу на всех 5 участников освобождения Левиафана, а я уперся. В смысле, дал понять, что ведомство, в котором служат Светлана Вахрамеева и Нина Гордеева, не приветствует стороннюю деятельность своих сотрудников. В итоге мои доводы были приняты, и нам предложили перейти к обсуждению финансовой стороны вопроса. Я пожал плечами и сделал встречное предложение. Семен Семенович, в этом я не специалист, поэтому давайте сделаем по-другому. Я сейчас свяжусь с экс-главой юридического департамента ВКС князем Прозоровским, который представляет мои интересы, и если он будет не сильно занят, то дальше побеседуем втроем. Из магазина вышли в 18:00, голодными, морально уставшими и под впечатлением. Забравшись в салон «Жути», я привычно запустил проверку машины на всякие неприятные сюрпризы, а девчонки, попадав в свои кресла и дождавшись разрешения свободно говорить, затараторили: «Алексей Станиславович, самый настоящий монстр, так закатывать собеседника в пластобетон надо уметь, очередные безумные деньги, и всего за несколько часов работы». Единственный вопрос задала Ульяна: «Слушай, Лаки, а зачем было забивать оба вечера съемками и прописывать такие жесткие санкции на их перенос? Я в это время ввинчивал флайер в разгонный коридор между двух менее мощных машин», поэтому ей ответила Даша. «Это вечера субботы и воскресенья. По пятницам и в выходные дни во дворце проводятся балы, званые обеды, ужины и тому подобное дребедень, куда нам, как вы понимаете, нафиг не надо. Увы, для того, чтобы без каких-либо последствий отклонить приглашение первых лиц государства, требуется очень веская причина. И теперь она у нас появилась». Телепнева уважительно хмыкнула и о чем-то задумалась. Фрея с Панацеей продолжили обсуждать закончившиеся переговоры. А Шереметьевы вытащили из кейсов новенькие игольники и забыли обо всем на свете, меняли обвес, подгоняли к бедрам кобуры и т.д. Закончили как раз перед высадкой на крыше торгового центра «Аленький цветочек», поэтому вместе со всеми остальными повеселились еще на одном стихийном митинге, спустились на этаж, на котором торговали военным снаряжением, и забыли обо всем на свете. После этого забывались в отделах с военной и гражданской электроникой, программным обеспечением, обувью, одеждой и элитным нижним бельем. Причем ничуть не менее добросовестно. А в самом конце шопинга я поднял девчонок в огромнейший магазин снаряжения для единоборств, поручил Даше подобрать Шереметьевым и Телепневой все необходимое и поинтересовался у Забавы, нет ли у нее желания помочь с решением двух небольших проблем. А чуть поподробнее можно? Заинтересовалась она. Можно. Кивнул я и отправил ей в личку заранее подготовленное сообщение. Нужно подключиться к эскину нашего дома, влезть в архив записей камер из раздевалок и создать динамические модели фигур Романовой и Белкиной. Само собой, наглухо затерев лица и анатомические подробности. А самому лениво, ворчливо спросила она, а затем поменяла мнение на диаметрально противоположное. Хотя решение правильное, у тебя своих баб девать некуда. Ручки у Панацеи росли откуда надо, поэтому уже через четверть часа я получил требуемый файл, прогнал его еще через одну программку и со спокойным сердцем отправил в личку описание второго задания. Завтра утром они заявятся на тренировку. Подбери им в подарок по полному комплекту всего, что посчитаешь нужным, начиная с курток самбовок и заканчивая спортивными сумками, которые не стыдно таскать с собой даже венценосным персонам. По возможности, с какими-нибудь красивыми или запоминающимися особенностями. Сделаю. Предельно лаконично пообещала она и унеслась в нужный отдел. А я сел в ближайшее кресло, связался с Олегом Усовым, еще раз поблагодарил за качественную подстраховку, передал такую же благодарность его подчиненным, минут 7-8 убил на абсолютно бессмысленное обсуждение допущенных ими ошибок, а потом попросил переслать мне весь имеющийся архив видеозаписей наших боестолкновений со всех точек съемки, включая камеры орбитальных средств наблюдения и контроля. Он уточнил, когда именно мне нужны эти материалы, услышал еще вчера, улыбнулся и собирался спросить что-то еще, но я оборвал связь и прямо из сидячего положения рванул по вектору, замигавшему желтым. Цвет сигнала, поданного с комма Елизаветы, уведомлял о возникновении неприятной ситуации, и не более. Но я все равно вывесил стандартный стартовый таймер, отправил на ТК-шки Забавы, Даши и Ульяны сигнал тревоги, а затем выложился, как на стометровке. В коридор с примерочными влетел через считанные секунды, сорвав с направляющих недостаточно быстро отодвинувшуюся дверь, а еще через миг отрешенно отметил, что вектор на Шереметьеву-младшую стал оранжевым, а рядом с ним появился еще один. Поручить Панацеи с Фрией вторую проблему не успел, девчонки взяли ее на себя сами, подсветив стрелку кантиками своих цветов. Так что я промчался последние 20 метров, вынес еще одну дверь, ворвался в примерочную, в которой почему-то царил интимный полумрак, и наткнулся взглядом на перекошенное дикой злобой личико Лизы. Положение для стрельбы с колена, мангуст, направленный на меня, и бездыханное тело какого-то франта разглядел уже потом, когда она вскочила на ноги, от всей души зарядила босой ногой по лицу незваного гостя и гневно прошипела: «В выродок, испортил такой классный день». «Парализован?» – спросил я, дождался утвердительного кивка, пообещал, что скоро буду, и снова вылетел в коридор. В примерочной Насте было значительно более многолюдно и шумно, временная хозяйка помещения, злая, как собака, в темпе натягивала на себя брючки и ругалась нехорошими словами, а Беклемишева с Федосеевой превращали в котлету еще одного франта. Этого красавца, уже успевшего потерять товарный вид, я разглядел значительно лучше первого и восхитился профессионализму того, кто его послал. Пепельный блондин моего роста с аккуратной прической и великолепно прорисованной мускулатурой был одет в очень дорогой вечерний костюм, обут в обувь из натуральной кожи и приятно благоухал. Ко всему этому прилагались шелковый платок в цвет рубашки, букет роскошных алых роз, бархатная коробочка с ювелиркой, приятная музыка, лившаяся из динамиков, и все тот же интимный полумрак. Правда, платок, цветы и подарок были разбросаны по всему помещению, но ведь присутствовали, фильтры в ноздри, живо. Забава, делай анализы запаха, слюны и пота. Даша, на тебе дверь. Я за остальными, в темпе озвучив самые важные распоряжения, я снова вынесся в коридор, выпустил стайку разведывательных микродронов, выдернул Ульяну из ее примерочной, приказал следовать за собой и помчался к Шереметьевой-младшей. А когда добежал и увидел, что парализованное тело бьется в предсмертной агонии, запустил еще один таймер, принял боевой коктейль, схватил полутруп за шкирку и рявкнул. На выход, налево, третья дверь справа, биваом. Лиза тут же исчезла. Я поудобнее перехватил добычу, рванул следом и на бегу набрал Мещерского, добавив к стандартному идентификатору пометку «Очень важно». Князь появился на экране державы буквально через 10 секунд и потребовал. «Излагай». Ну, я и изложил. Торговый центр «Аленький цветок», восьмой этаж, отдел спортивных товаров. Двое мужчин ворвались в примерочные к сестрам Шереметьевым. Первый, парализованный стандартной иглой, приобретенной несколькими часами ранее, забился в конвульсиях и, вероятнее всего, умрет. Второй пока в сознании. Почти уверен, что сюда вот-вот ворвутся бойцы какого-нибудь особо бдительного полицейского экипажа и попробуют нас арестовать. А дальше есть варианты. Суть понял. Мои прибудут в течение 10 минут. А пока кладите гостей на месте так, как потребует обстановка. Когда он оборвал связь, я представил наиболее вероятную технологию захвата вооруженных преступников, вломился к девчонкам и озвучил следующий приказ. Глазки и ушки, живо. Забава и Ульяна среагировали на автомате, выдернули из сот на поясном ремне армейские световые и акустические фильтры, использовали по назначению и скользнули к Шереметьевым. Я помог себе и телепневой, затем активировал сканер, обнаружил 6 микрокамер в помещении, в котором их не должно было быть вообще, и психанул, подключился ко всем сразу и прямо по каналам беспроводной связи залил получателям конфиденциальной информации любимый ХМ, ХАС. После того, как погас свет и вырубилась музыка, вытащил труп в коридор и зашвырнул в примерочную, расположенную напротив нашей. В общем, последние ценные указания раздал в полной тишине, глядя на чуть зеленоватые лица девчонок. Затем порадовался их спокойствию и занялся делом, наблюдением за подступами к нашему коридору и взломом системы безопасности торгового центра. Увидев первые фигуры, облаченные в штурмовые ликторы, кинул взгляд на нужный таймер и восхитился профессионализму особо бдительного полицейского экипажа. С момента смерти первого франта прошла всего 131 секунда, а значит, в момент получения тревожного сигнала с комма или ТК ни в чем не повинной жертвы парни, пролетавшие прямо над крышей «Аленького цветка», мгновенно сориентировались в ситуации, побили рекорд империи по облачению в тяжелую броню, нашли свободное место рядом с нужным лифтом от силы за секунду и, не став искать кабинку с призывно открытыми дверями, телепортировались на нужный этаж. Пока веселился, доломал систему, подключился к динамикам DAS, расположенным в торговом зале, и выкрутил громкость звука почти на максимум. Командиру дежурного экипажа полиции: «Немедленно прекратите движение и примите идентификатор категории Альфа-плюс». Услышав словосочетание Альфа-плюс, в просторечии называемое вездеходом, все четверо рядовых опустили оружие, остановились и растерянно посмотрели на фигуру, двигавшуюся последней, а через мгновение снова рванули вперед, видимо, получив по тактической связи прямой и недвусмысленный приказ. Я повторил то же сообщение, потом предупредил, что их действия вышли за пределы правового поля, и прервал бессмысленный монолог, кинул взгляд на иконки состояния оружия Забавы и Даши, еще раз убедился в том, что они зарядили мангусты иглами с маркировкой УК, скинул всем девчонкам телеметрию с микродронов, парящих в коридоре, и распределил цели. Благо первая пара полицейских уже подкрадывалась к противоположной двери. Будь я чуть меньше сосредоточен на будущем действии, вероятнее всего, не удержался бы от смеха. Бойцы особо бдительного экипажа вели себя так, как будто видели аресты только в учебных фильмах, то есть, передвигались на цыпочках, строго друг за другом, положив левую руку на плечо впереди идущего товарища, а правой удерживая табельный ствол направленным в потолок. Зато армейские светошумовые повышенной мощности гранаты готовили вполне серьезно. Да, именно армейские. Причем не одну, не две, а сразу четыре, что тоже было незаконно. Впрочем, меня это устраивало. Поэтому все время, пока полицейские подкрадывались к вожделенной двери и выстраивались по обе стороны от нее, допиливал сюрпризы. А когда их створка начала движение, активировал блок РЭП с поэтическим названием «Доза», имеющийся у любого нормального порубежника, ткнул в сенсор открывания нашей двери и сорвался с места. Как выяснилось буквально через мгновение, здесь, на Белогорье, штурмовую броню и тактические каналы связи полиции от боевых вирусов не защищали. Поэтому сервоприводы ликторов начали безжалостно выкручивать конечности своих хозяев согласно командам моего ТК, а я, панацея и фрея, разбегаясь веером, открыли стрельбу по коленным, локтевым и плечевым суставам обнаглевших тварей. Да, калечили парней нещадно, но не испытывали тени сожаления, ибо надоело. Пиктограмма входящего звонка замигала на краю основного экрана державы уже после того, как я дал команду прекратить стрельбу. Ответил в закрытом режиме, в смысле, не став разворачивать окно с лицом Мещерского перед глазами и поленившись отправлять ответный сигнал с анимированной аватаркой. Да, Константин Германович, мои на подлете. Старший, подполковник Классин, а что у вас? Я кинул ему телеметрию с дрона и бесстрастно добавил, явились фантастически быстро. Проигнорировали два предложения принять вездеход, бросились на штурм и, как видите, лежат. Кстати, можешь передать, что мальчики заряжены по полной программе. Сообразив, с кем я говорю, добавила забава. Бесцветная губная помада, слюна, пот, одеколон и пыльца на лепестках роз содержат сильнейшие афродизиаки, а в сотах на браслетах коммов спрятаны капсулы с наркотиками. Кстати, как они вас разделили-то? Передав князю ее слова, спросил я у Шереметьевых. Подошла сотрудница магазина, мотнула головой в твою сторону и сказала, что наш молодой человек хочет сделать приятный сюрприз, поэтому просит пройти в примерочную с таким-то номером, угрюмо буркнула Лиза. Ты в это время мечтательно улыбнулся, и я, дура, поверила. А второй мальчик тоже умер, поинтересовался Мещерский. Я передал вопрос Беклемишевой, выслушал ответ и злобно ухмыльнулся. Забава поставила ему систему, так что до допроса доживет. Глава 6. Дарья Федосеева. 20 мая 2352 года поехк. Последние полчаса тренировки Анна Николаевна с редким фанатизмом отрабатывала крайне жестокую связку, начинающуюся со сбива ладонью кругового удара ноги и заканчивающуюся добиванием коленопреклоненного противника подъемом стопы в основание черепа. Замучить двужильного Логачева, конечно же, не смогла, зато сама вымоталась до предела. Поэтому, услышав команду «Все, на сегодня хватит», вытерла рукавом потное лицо, развязала пояс, с трудом выпуталась из насквозь мокрой куртки самбовки, с грустью оглядела подарок, потерявший большую часть изначальной красоты, и изобразила глубокую задумчивость. «Еще недельки полторы-две, и я ее освою. Ярослав, миленький, ты ведь пойдешь мне навстречу?» «Да, конечно», — отозвался он, отбежал к стене зала, развернулся на месте и направился к ней. «Видите, уже иду». Сделал шаг, другой, третий. «Вредина». Притворно надулась императрица, несколько секунд обиженно сопела, а затем перестала валять дурака. «Еле стою на ногах, но довольно до умопомрачения. Спасибо за тренировку. Всегда пожалуйста». Улыбнулся лакей и жестом показал ей в сторону двери. Она кивнула и послушно поплелась, куда послали, на ходу распуская волосы и колдуя над тренировочным бельем. Белкина, занимавшаяся по более гуманной программе, поблагодарила Забаву и заторопилась за подругой, а за ними двинулись и все остальные, естественно, кроме Ярика, отправившегося в свою раздевалку. В этот раз Шереметьева-старшая вела себя значительно увереннее, пусть и самой последней, но все-таки разделась, не пряталась за нашими спинами, отвечала на вопросы старших и даже отшучивалась. А Лиза, как и накануне, наслаждалась жизнью во всех ее проявлениях, абсолютно не комплексуя из-за того, что принимает душ с самой императрицей. Нет, никаких границ не переходила, но вела себя настолько свободно и смешно, что то и дело вызывало улыбки у Романовой и Белкиной. А эта парочка получала удовольствие от возможности хоть немного, да побыть обычными женщинами и общением без особых условностей. Пока выбирали и надевали купальники, заговорили о современной моде на нижнее белье и неожиданно обнаружили, что наши вкусы совпадают. Потом вломились в сауну, застелили полотенцами всю верхнюю полку, попадали на облюбованные места и написали Логачеву, что заждались. А когда за прозрачной дверью возник знакомый силуэт, Анна Николаевна пихнула меня локтем и ехидно ухмыльнулась. Перед сном смотрели «Полуночницу». Будете смеяться, но всю первую половину программы, посвященную вашей компании, Кира Кристи просто захлебывалась слюной. Я бы сказала, выпрыгивала из трусов, презрительно фыркнула Белкина. И знаете, с чего ее сильнее всего перло? С того самого рекламного ролика «Мангустов», который запустили в ротацию самым первым. Еще бы, 1,5 секунды, и лица, выдававшие себя за сотрудников городской полиции, превратились в мешки с дробленными костями. Опять не удержалась Татьяна Константиновна. Пока они смеялись над ведущей и восторгались скоростью нейтрализации 5 вооруженных противников в тяжелой штурмовой броне, я вспоминала последствия этого боестолкновения и плавилась от гордости за своего мужчину. Почему? АО? Причин было предостаточно. Для начала Лакинаотрез отказался передавать пленника в руки испшников, сломал его на пару с забавой и аргументированно доказал Мещерскому, что показательная трепка, устроенная одному высокопоставленному уроду, заставит задуматься всех остальных. Этим, естественно, не ограничился. Сразу после окончания допроса мы отправились на промысел, к районному отделению полиции. Сразу на 2 флайерах, ведомственном и нашем, и немного подождали. Когда парни подполковника Классина выволокли из здания арестованного оперативного дежурного, ненадолго заглянули в клинику имперской службы безопасности, поприсутствовали при еще одном допросе, только медикаментозном, выяснили фамилию заказчика сорвавшегося мероприятия и отправились к нему с визитом. На этот раз с куда более представительной свитой. Там свита нейтрализовала службу безопасности рода Бычковых, а Лаки в сопровождении Классина заглянул на огонек в кабинет главы. К сожалению, без нас, мы, девчонки, сидели в салоне жути, смотрели на передний экран, демонстрирующий картинку с державой Ярослава, и дурели от того, что и как говорил наш мужчина.